Глава 12. Рэй приносит мне небольшой артефакт и сообщает, что хозяин предоставил его из личных запасов. «Разработки мастерской Шарсо», — хмуро буркает он. «И лорд велел передать, чтобы вы покои мальчика привели в идеальный порядок». И он показывает мне, как управляться с артефактом, похожим на паяльник, что ли. Только у этого в корпус вделаны мелкие оранжевые камни. Никогда не видела таких. Но со своей задачей это чудо справляется прекрасно. Я очищаю диван, выпаривая из него всю гадость. Эрик может укладываться на дневной сон. А я тем временем уберусь в покоях. Я срываю с окон пыльные занавески кое-как, взобравшись на стул, снимаю балдахин и срам. Собираю все старые тряпки, пожелтевшее белье, скатерти и покрывало. Связав этот ужас в объемный узел, выношу за дверь. Поверхностная уборка тут не поможет, только основательная и влажная. Так что я выжигаю артефактом паразитов, а потом прохожусь везде со шваброй. Дезинфицирую ванную комнату тоже, иначе не смогу там мыться. Да и Эрика придется загнать в воду, когда он проснется. К узлу с драньём за дверью прибавляются ненужные и лишние вещи, которые мне или мешают, или слишком неприглядные. Достаю чистую ночную рубашку Эрика и раскладываю на кровати. Одежды у сына немного, но зато она чистая и пахнет травами. Я увлекаюсь уборкой и сортировкой вещей, и привычная работа позволяет расслабиться, прояснить мысли. К тому моменту, когда просыпается Эрик, и я готовлю ему ванну, уже представляю, что буду говорить супругу. Укореняюсь в мысли, что надо все отрицать. Были тяжелые роды, провалы в памяти. Супруга забыла напрочь. Драгоценности? Ох, тру лоб и невесело смеюсь. В глаза их не видела. Мало ли кто их украл и продал. Тем более у меня и не осталось ничего, кроме кольца, наверное, обручального. И я буду требовать развод. Вечером Рэй приносит еще еды, а также новый костюм для Эрика. Я не отказываюсь, но вопросительно смотрю на сына. Мне хочется, чтобы он сам решил, брать или не брать подарок. Сын колеблется, а потом решительно отталкивает от себя обновку. «У нас все есть», — произносит гордо. Эрик помылся и сейчас садится за стол, чтобы поужинать, но вопросов не задает. Возможно, слишком устал эмоционально и физически. Но я готовлюсь к неудобному разговору. Мне придется объяснять сыну, почему незнакомый дракон называет его наследником. «У молодого лорда будут еще пожелания?» — спрашивает Рэй. Но костюм не забирает, откладывает на сундук, стоящий у дверей. «Рэй!» — я оттесняю мужчину от сына и тихо говорю. «Почему замок такой неухоженный? Мисс Сайш плохо справляется со своими обязанностями. Понятно, северное крыло нежилое, но подсобное помещение...» Я принимаю самый что ни на есть осуждающий вид. Рэй смотрит из-под лобья и кривит губы. «Раньше здесь работали бастарды лорда Каена. Но какие из них работницы? Все из рук валится». «Мисс Сайш экономила на слугах?» Я округляю глаза. «Но мне интересно собрать на чудо-экономку компроматы». «Видимо», — неохотно отвечает Рэй. «Хозяин, как вернулся, приказал нанять настоящих слуг. Но надолго никто не задерживается». «Мисс Сайш желает и дальше использовать бесплатную рабочую силу, да?» — усмехнулась я. «Я этого не говорил», — пыхтит Рэй. «Но он, как и все в этом замке, находится в растерянности». Не определиться еще, насколько далеко можно зайти в общение с бывшей хозяйкой. Вдруг хозяин передумает и помирится с женой. Так они тут все размышляют. «Хозяин велел вас привести через час», — произносит Рэй и удаляется. «А я иду в ванную, чтобы искупаться. Я с ног до головы в пылюке». «Мам!» — зовет Эрик, когда я выхожу в гостиную. «Я не хочу тут оставаться». «Даже если этот лорд мой отец, он плохой, да?» Я подбегаю к сыну и присаживаюсь перед ним на корточке. Прижимаю к себе, а потом смотрю в лицо и спокойно твердо произношу. «Этот человек может попытаться поссорить нас. Помни, я не делала ничего плохого. Я женщина, которая воспитала тебя. Я не виновата ни в чем. «Мы сбежим?» «Да, постараемся», — киваю уверенно. «Но как же мне не нравится ситуация? Я дергаюсь, потому что хочу найти таинственных сестер, батративших на мерзкую экономку. Куда смотрел лорд Роберт? Хотя его ведь не было. И, по-видимому, много лет. Он вернулся месяц назад, да и имение его совсем в другой стороне. И снова мелькает мысль вернуть приданное по закону. Но как добиться развода? Этот вопрос придется еще решать». В дверь стучат, но заходит не Рэй, а экономка в сопровождении той особы в большом чепце. Кажется, ее называли Самантой. «Хозяйка вернулась служанкой», — ехидно тянет мисс Сайш и, сунув мне в руки метлу, насмешливо добавляет. «Так что место свое не забывай и проследи, чтобы заморыш твой по замку не лазил. Лорд Роберт даже Кристине не позволяет тревожить его покой». «Кристина — дочь Роберта?» — прямо спрашиваю и смотрю экономке в глаза. Она не ожидает прямого вопроса, и на секунду ее лицо мрачнеет, а потом делается надменным. «Я не имею права говорить об этом», — уклончиво отвечает она, но в глазах мелькает то ли торжество, то ли злоба. В общем, что-то очень противоречивое. «Хватит болтать», — резко произносит она. «Мы проводим тебя к лорду Роберту». Я сощуриваюсь. Не нравится мне это. Проводить меня должен был Рэй. Да и ребенка одного я оставлять не намерена. «Вначале позовите Рэя, чтобы посидел с Эриком». Я поднимаю голову и говорю уверенно с видом хозяйки. «И так уж и быть, потом можете сопроводить меня к мужу». Мне совсем не смешно, конечно, но вытянувшаяся физиономия экономки немного поднимает настроение. А белокурая стерва отступает и мучительно размышляет, как продолжать со мной себя вести.